Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 35. Глава 1. Владение рода Галактионовых. Индустриально-промышленный комплекс «Гора». Господин Яшита Накамура с неким благоговением зашел в открытую дверь, куда его сопровождала миловидная девушка-ассистентка. Странное дело. Род Накамура сотни лет совершенствовался в создании боевых артефактов, лучших артефактов Японской империи и одних из лучших во всем мире. А умением помещать души внутрь оружия Накамура и его предшественники по праву гордились. Такое во всем мире могли делать в разное время всего несколько человек, и Накамура считали себя по праву лучшими. Все изменилось в один момент, когда, казалось бы, совсем недавно в магазин Накамуры вошел молодой русский аристократ и взял в руки его изделие. Уже тогда Накамура понял, что молодой человек, несмотря на свой вид и юный возраст, явно знает что-то такое, что может совершить прорыв в артефактном искусстве всего мира. И этот молодой человек действительно совершил прорыв. Род Накамура специализировался на лучших в мире мечах и доспехах. Они были старомодными и не пытались угнаться за прогрессом. Но то, что производила в данный момент оружейная корпорация ДВГ, одним из учредителей которой являлся молодой Галактионов, это действительно впечатляло. Огромные дирижабли, суперсовременные танки, прорывные авиационные технологии — все по отдельности и вместе выглядело так, как будто человечество внезапно перешагнуло еще одну ступеньку технического прогресса. И все это благодаря Александру Галактионову. Однако прямо сейчас юный барон устроил новый вызов как для себя, так и для своих сотрудников. Родовые мечи Галактионовых — легендарные артефакты, история производства которых была покрыта тайнами за семью печатями. И в этом уже был прямой интерес рода Накамура. Более того, находясь в хороших отношениях с предками нынешнего Галактионова, у мастеров рода было время попытаться разобраться с мечами Галактионовых, которые члены этого рода абсолютно бескорыстно и без всякой утайки давали на исследования в то время, как они посещали Японскую империю. А посещали Галактионову Японию часто. Особенно часто это делала Алена Галактионова. И неудивительно, что именно Гидра была наиболее изученным мечом из всего комплекта. Однако это не продвинуло род Накамура вперед ни на миллиметр. Все было понятно. Сплав металла, из которого выковывались мечи, был понятен. Да, он был чрезвычайно хитрым и сложным, но все это можно было повторить, имея похожие разломные материалы. И, кстати, именно изучение мечей Галактионовых еще более укрепило преимущество рода Накамура над другими артефакторами. И души внутри мечей также были идентифицированы. Оставалось непонятным лишь одно. Как конкретно эти души оказались внутри этих мечей? Ведь энергетическая структура, а именно сложнейшие плетения, что использовал неизвестный артефактор, так и не удалось разгадать никому из японских мастеров. На прямой вопрос с Галактионовым они улыбались и пожимали плечами, ссылаясь на дурацкие тайны рода. А вот вчера утром сам Александр позвонил Яшита и предложил ему поучаствовать, ни много ни мало, в изготовлении новых мечей рода. Александр по какой-то известной лишь ему причине решил продолжить линейку мечей рода. Головой Накамура понимал, живо интересуясь жизнью Александра и видя, как быстро и, главное, качественно расширяется его семья. Но то, как он будет это делать... Что ж, Накамура не сомневался ни секунды, тут же дав свое согласие и вылетев личным самолетом в Иркутск. Александра на месте не оказалось, но вежливые гвардейцы, вооруженные по последнему слову техники, от которых фанило магией на полкилометра, быстро отвезли его в промышленный комплекс. Причем везли его на модернизированном буревестнике в режиме полета, а это означало, что С дефицитными желейками у рода Галактионовых проблем нет абсолютно никаких. И сейчас, заходя в святая святых рода Галактионовых, Накамура ожидал увидеть великое волшебство. Вот только в большой лаборатории, забитой с пола до потолка уникальной техникой, царил абсолютный бардак. Пустые коробки из-под пиццы, недопитые бутылки, многочисленные картонные стаканчики из-под кофе, переполненная мусорка. И посреди всего этого великолепия молодой человек в белом халате, который прямо сейчас поднял на японца свои глаза, увеличенные толстыми линзами артефактных очков, в которых явно виднелись красные прожилки лопнувших сосудов от недосыпа. «Мое почтение!» — вежливо поклонился Накамура, кратко оглядываясь, ожидая увидеть, если не Галактионова, то хотя бы кого-то из нормальных людей. Людей он не увидел, но откуда-то из-за гудящих серверов с бульканьем выполз небольшой слайм, переливающийся всеми цветами радуги. «Бульк-бульк», — сказал он, и быстро подполз к Накамуре, с интересом разглядывая его снизу вверх. «Это он так здоровается!» — хмыкнул молодой человек, шмыгнув носом, который тут же вытер рукавом халата не первой свежести. «Его зовут Валерчик. Это мой коллега. А я Крендель. Ой, точнее, я Василий». Он на секундочку задумался, оглядывая с ног до головы Накамуру. Что-то для себя решил и добавил. «Для вас можно просто, Василий. Без отчества». «Меня зовут Йошита Накамура», — еще раз поклонился японец. «Господин Галактионов сказал, что я смогу участвовать в процессе производства новых родовых мечей». «А, да, точно!» — тут же хлопнул себя по лбу странный молодой человек Василий Крендель. «Александр же предупреждал о вас. Совсем забыл. Идите за мной». Он развернулся, собрался куда-то бежать, потом спохватился, быстрым шагом подошел к Накамуре, бесцеремонно схватил его за руку и потащил куда-то в угол. Японец немного напрягся и чуть было не активировал защитный щит. Последний раз к нему так бесцеремонно прикасались... никогда. Но профессиональное любопытство преобладало. Тем более, что, судя по эманациям энергии, он представлял, куда его тащат. А подвели его к большущему артефактному столу, подобного которому Накамура не видел нигде в мире. Он резко испытал приступ дикой зависти. Ведь именно своей стелой он считал венцом артефактно-магического искусства. Но то, что было перед ним... Кстати, точно так же заставленное пустыми стаканчиками с грязными пятнами пролитого кофе, это было совершенство. На столе, на специальных зажимах была закреплена заготовка меча, лезвие и основа рукоятки, на которой сверху впоследствии будет надета украшенная гарда и ручка, подогнанная под руку владельца. Но даже то, что он видел, впечатляло. Да, без сомнения, это был тот самый сплав, который использовался в мечах Галактионовых и который перенял род Накамура, взяв себе на вооружение. Хотя... Накамура присмотрелся, и его глаза удивленно расширились. «Но как это возможно? Разломный иридиум? Как вы смогли его стабилизировать и ввести в состав сплава без полного разрушения конструкции?» «О, вы заметили?» Василий Крендель сейчас выглядел как маленький ребенок, которого похвалили за хорошо сделанную домашнюю работу. «Это оказалось на самом деле так просто. Мне этого всего лишь нужно было...» Накамура с каждым словом Василия смотрел на него новыми глазами. «Нет, он уже понял, что Александр Галактионов — гений». Но, кажется, у него есть еще одно свойство — делать гениев из своих сотрудников. И Накамуре очень, очень захотелось, несмотря на свои годы, опыт и статус, стать учеником Александра. Крестовый поход — это всегда весело, но мне как бы народу не хватает. В Ордене Паладинов существовало в период его рассвета до миллиона братьев. Прямо же сейчас у меня есть всего 6 паладинов. А это значит что? Ну, кроме того, что это будет мини-крестовый поход. Это значит только то, что походникам нужно будет оказать посильную помощь. И я готов ее предоставить в полной мере. 5 минут назад рядом со мной материализовалась моя разведчица Белатриса, которая подробно объяснила, в каком мире оказался первый из сбежавших богов, которого я выбрал целью нашего маленького, но очень смертоносного похода. Бог вырвался в закрытый мир другой вселенной. Абсолютно безжизненный, мертвый мир. А это значило, что никаких миньонов там не будет. Но это если он не в состоянии сам вызывать их откуда бы ни было. В общем, большая армия не нужна. Так что собираться будем быстро. Я кинул взглядом собравшихся, отобранных мной людей. 6 паладинов. Моя основная ударная сила. Это понятно. 2 загонщика, брат и сестра эльфы, Белатриса и Иларион. Мой лысый брат-охотник, волк, которому сейчас требуется постоянная прокачка. Я с улыбкой посмотрел на моего друга, который на некоторое время покинул нас. Призрак весело подмигнул мне в ответ. Его личная миссия, или, можно сказать, маленький отпуск, завершился успешно. Мне пришлось приложить множество сил и достать много ингредиентов, которые вкупе с моими печатями и усилениями князя Андросова дали результат. Банши забеременела. Для нее и для призрака, уже совсем недавно воссоединившихся заново, выглядело это как чудо. Банши немного бурчала, что теперь она выведена из боевого резерва рода, точно так же, как ее приемная дочь Сойка, свадьбу с которой, по настоянию Исиды, нужно было организовать в самое ближайшее время. Кстати, Пашка получил от меня леща и поимел серьезный разговор с призраком. Оправдывало его лишь одно, что он сам хотел жениться. Но такие перформансы без ведома главы рода устраивать нельзя. Поэтому я и Аня провели краткую беседу со всеми молодыми галактионовыми, объяснив им, что обычный презерватив совсем не факт, что поможет одаренным, тем более одаренным такого уровня, как они. Я, между прочим, предложил печать бесплодию, которую точно смог бы поставить. И в ответ чуть не получил подзатыльник от моей Анюты. В общем, были у нее какие-то решения этого вопроса, которые она презентовала ему уже без меня. Ну, а я... Я просто радовался, что род Галактионовых растет как на дрожжах. Ну, это если убрать в сторону мой чисто спортивный интерес, что же за монстрики у нас еще родятся? Аня молчала, как пленный партизан. То ли еще не зная, кто будет у нас вторым или второй, то ли предпочитая скрывать это от меня. Но в любом случае, придет время, я все узнаю. Кроме призрака был еще расстроенный Бурболис. Его кореш Бухич временно отлучился в столицу посидеть на троне, пока его дочь и внучка развлекаются, а Бурболиса с собой не взял. Но как не взял? Он сказал, что пока сидит на троне, бухать ему нельзя, а поэтому и Бурболису смысла туда лететь не было. Он был вообще расстроен. Ашик с Григорием устроили настоящую дружбу народов, и теперь китайцы и монголы помогают друг другу строить всякие ништяки. Кажется, мир потерял одного рокера и нашел одного очень хорошего, хоть и молодого хана. В общем, не радовали Бурба ни выпивка в одиночку, ни юные девы, коих вокруг него вилось множество. Поэтому он привычно вернулся к тому, что умел лучше всего — уничтожать своих врагов и врагов рода. Вот таким нехитрым составом мы и собрались действовать. «Все поняли», — уточнил я у моих бойцов, дождавшись кивка и короткого комментария. Я кивнул Белатрисе, которая сжимала в руках 13-й безымянный меч рода, являвшийся ключами между вселенными. «Ну тогда погнали!» Секунда перемещения, и мои глаза застилает красная пелена. А слева и справа от себя я слышу крики боли. Да, все-таки бог в чужой вселенной и в своей — это две большие разницы. Африканский эпицентр. Здоровенный огненный дракон мягко опустился среди мобильного лагеря Российской империи, одного из нескольких интернациональных лагерей, которые в данный момент были раскиданы вокруг центральной части африканского эпицентра. Красноволосая красивая женщина в багровом доспехе ловко спрыгнула со спины дракона, напоследок легко хлопнув его по голове, и что-то сказала. После ее слов дракон мгновенно взмыл в воздух, на секунду завис на одном месте и, как молния, рванулся вперед, где среди барханов сверкнула на солнце чешуя зеркального живоглота. Дурачок на свою голову открыл свое местоположение и прямо сейчас превратился в жертву. Елизавета осмотрелась. Мобильные домики хозяйственных и жилых помещений, тяжелая техника, стоящая на стоянке, и множество людей в форме армии Российской империи либо же в броне с отметками истребителей монстров. Человечество далеко шагнуло вперед в развитии. Если вспоминать о той же Арктике, где огромные крепости сдерживали силы роя, причем сдерживали с переменным успехом, то прямо сейчас эти мобильные домики были единственным рубежом обороны человечества. Хотя, какой рубеж обороны? Они действительно были всего лишь необходимыми складскими и хозяйственными помещениями, а также местами, где бойцы могут отдохнуть. Ведь основной защитой от старейшего и самого мощного эпицентра этого мира являлись обычные люди, снаряжение которых позволяло противостоять любой угрозе. Раздался резкий окрик, и на глазах бывшей императрицы странная установка, отдаленно напоминающая пушку, вот только с очень коротким стволом, быстро развернулась на 90 градусов, и ее ствол задрался вверх. Короткий красный луч лазера, вырвавшийся из этой пушки, превратил какого-то летающего аномального хищника в облако крови и перьев. Еще один крик, и потрепанный армейский джип с четырьмя бойцами выдвинулся в сторону падения остатков монстра. Все верно, жилейки сами себя не соберут. Да и кое-что из частей аномальных монстров все еще можно применить. Об этом говорили огромные мобильные морозильные камеры, стоящие здесь же, которые, судя по всему, были забиты под самую завязку. Ведь части разломов еще не были закрыты. Малая часть, но тем не менее. Основной же интерес представлял все еще стоящий купол в центре, который прикрывал более страшных монстров, нежели аномальные твари. Порождение пустоты или пустотники были там не в силах вырваться за барьер. А вот внутрь барьера ходили люди. И одна из таких команд прямо сейчас устало уселась на железные ящики. «Ваша...» — подбежал боец с нашивками сержанта и сбился, слегка смутившись, быстро соображая, как обращаться к бывшей императрице. «Ваше императорское высочество!» — вспомнил простолюдин манеры обращения. «Рад увидеть вас в лагере Северном. Что вы... но...» Елизавета мягко оборвала его. «Вольно, боец». «А чем могу помочь?» Елизавета улыбнулась. «Спасибо, боец, но вон моя цель визита». Она кивнула на эту троицу. Здоровенный мужчина в старомодном латном доспехе достал мягкую тряпочку и протирал огромный топор, что лежал у него на коленях. Красавчик-блондин сместился в тень от контейнера, достал смартфон и что-то с улыбкой в нем разглядывал. Ну а рыжеволосая девушка просто с наслаждением умывалась холодной водой, которую ей сливал на руки прямо из ведра простой боец. Трудно было определить в этой молодой девушке императрицу российскую. «Ваше императорское величество!» — с улыбкой поклонилась Елизавета, подходя к троице. Ольга фыркнула, протянула руку, куда тут же положили белоснежное полотенце, вытерла лицо и повернулась. «Мам, ну ты уж не начинай!» «А что не начинай?» Легким движением руки Елизавета отправила бойца в сторону. «Я обращаюсь к тебе так, как положено обращаться к императрице российской. Господа», — кивнула она Аресу и Гермесу, которые тут же уважительно подняли свои задницы, вежливо кивнув ей в ответ. «И вообще, императрице российской негоже воевать в первых рядах. Есть дела, которые требуют полностью твоего внимания». «А, там деда сейчас остался», — слегка обиженно махнула рукой Ольга. «Ну и вообще, после разговора с Александром мне стало интересно разобраться самой, что это за вечный враг такой у нас». «И что, разобралась?» — с интересом спросила Елизавета. «В процессе», — хмыкнула дочка. «Пустотники — твари чрезвычайно мерзкие и набились туда, как селедки в банку. Ну а ты какими судьбами?» «Я?» — рассмеялась Елизавета. «Честно сказать, задолбалась я отдыхать. Хочется чего-нибудь этакого», — покрутила она ладонью. Например, помочь дочке справиться с пустотниками». «Мам?» — нахмурившись, вопросительно посмотрела на нее Ольга. «Признайся, дед послал». «Нет, ну что ты, доченька? Ты же императрица российская. Ты делаешь все, что хочешь. А твой дед всего лишь советник». «Мам!» Ольга не поменяла выражение лица, лишь глаза ее еще больше сузились. «Ну ладно, ладно», — сдалась Елизавета. «Разговаривала я с дедом, но это не отменяет того, что я хочу размяться». Она хлопнула в ладоши, и ее руки окутал огонь. «Итак, мне кажется, вы достаточно отдохнули. Предлагаю провести мне маленькую экскурсию, заодно проредить популяцию этих уродов». «Мам, Саша сказал осторожно, это все-таки пустота». Лицо бывшей императрицы тронула улыбка. «Ну так мы и будем осторожны. Зайдем внутрь, всех порешаем и оглядимся. Делов-то». Она поймала на себе удивленный взгляд дочери. «Кажется, безумие Галактионовых — это заразно», — буркнула Ольга. «Кто бы говорил?» — рассмеялась Лиза, кивнув на родовой меч Галактионовых, что висел у Ольги на боку. «Все мы немножко Галактионовы», — согласилась Ольга. «Ладно, бездельники», — махнула она Аресу и Гермесу. «Вставайте. Разве не видите, что девушка хочет развлечений?»